его имени и от имени нашего областного совета этим торжественным пасхальным приветствием Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! И я думаю, что мы даем отчет своим словам, когда говорим «воистину воскрес!» Для них это радость большая, а для других людей это большое несчастье. Вы знаете почему? Потому что мы обычно говорим о воскрешении праведных, но еще будет воскрешение неправедных. И помните, Павел говорил, и ученики или апостолы в первое время, они проповедовали Христа, и очень отмечено так вот сильно, надежно, и воскрешение мертвых во Христе. Это было настолько важно, что человек умирает, а впоследствии воскреснет. И Павел говорил, что будет воскрешение праведных и неправедных. Только в разные времена. И если бы не было воскрешения неправедных, для людей этого мира, для грешников, это была большая радость. Умер, закопали, и ничего нету. Но Писание говорит, Даниил говорит, пророк Даниил говорит, что придет время, и Христос сам говорил, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши, оживут. Одни для вечной жизни, а другие на вечное поругание и посрамление. Поэтому сегодня все люди, это пасхальное приветствие, и верующие, и неверующие, на это приветствие Христос воскрес, отвечают, воистину воскрес. И уже никто из людей этого мира не скажет, что я не знал, что будет воскресенье, а я думал, что ничего нету. Бог скажет, а вы как отвечали на приветствие Христос воскрес? Воистину воскрес? Это не важно, верили или не верили. Есть некоторые вещи, которые от нас не зависят. Верю я или не верю, что будет ли воскрешение мертвых, но оно будет. Но оно будет. И всем людям придется предстать перед Богом и дать отчет за свои дела. За добрые, за худые. Поэтому я очень рад, благодарен Господу, что сегодня на земле есть люди, которые с радостью, зная, что воскрешение мертвых принесет им благословение особое, они сегодня радуются в сегодняшнем тем, что Христос воскрес. Вы знаете, что это значит? Это значит, что у нас есть помощник, скорый помощник у бедных. У нас есть ходатай перед Отцом Небес, потому что он же живой, он же воскрес. Вы знаете, насколько важно, что он воскрес. Потому что никто из людей не смог бы ходатайствовать за других, потому что мы грешники. А Бог грешников что? Не слушает. А Бог грешников не слушает. Вы скажите, ну, да как же так? Мы сегодня молимся за наших близких, за родных. И в Писании говорят, ходатайствуйте за них. А это только потому Бог слышит нас, что наша молитва проходит через Иисуса Христа. Потом Бог их слышит. А напрямую, вне Христа, наши молитвы не дошли бы до Отца Небесного. И потом мы сегодня счастливый народ за то, что если даже мы где-то споткнулись, если где-то даже упали, представьте себе, что однажды Бог нас простил, а потом через коротенькое время упали, начинаем молиться, а Бог грешников не слушает. Миллиарды людей на планете, и все не грешники. И он никого не слушает. Это был бы тупик. Но мы сегодня благодарим, что Иисус Христос воскрес, слава им благодарение. Это единственный, кто ни разу, нигде, никогда не согрешил. И потом он мог воскреснуть. Если бы хотя бы одну мысль допустил Иисус, не ту, что надо, он уже не смог бы воскреснуть. Умереть умер бы за грехи наши, а ходатая не было бы. Помолиться за нас не было бы кому. Поэтому мы сегодня благодарны Господу за Его чудесное воскресение. Слава Ему и благодарение. Я прочитаю один из текстов Писания. Я, кажется, где-то когда-то эту мысль высказывал, что мы, как люди, очень нуждаемся в ходатайстве Иисуса Христа. Я читаю это 20 глава Евангелия от Иоанна, с 1 стиха и ниже. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону, Петру и к другому ученику, который любил Иисуса, это Иоанн. И говорит им, унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Вот уже начал лгать. Мы уловили мою мысль. Это же неправда, никто его не уносил. Но не было, и она сама решила, а куда он мог деться, раз я думаю. Конечно, унесли и положили. Но это же неправда. А всякая неправда есть что? Есть грех. Вот почему Иисус Христос нужен был воскрес, чтобы ходатайствовать. Самое доброе намерение пришло ко гробу. Принесла ароматы, пришла рано. И в силу этой человеческой натуры, в силу нашей поспешности, она тут же сразу увидела, нету. Ну где делся? Сразу рассказывают, где. Унесли и положили, не знаю где. А его никто не уносил, никто нигде не ложил. Он живой уже был, за что благодарение Богу. И нужен ходатай. Отец Небесный, прости ее, потому что она же сказала, самое хорошее чувство, самое открытое сердце, первое прибежало, и вот это тебе раз. Пожалуйста, начинается сразу же. Поэтому мы сегодня благодарны Богу, что Господь открыл нам, что наша праведность, как запачканная одежда. Наша праведность, как запачканная одежда. Вот не подумал, не вовремя. Где надо было помолчать, говорил. Где надо было говорить, молчал. А это что? Ну, наверное, уж грех тоже. Ну, наверное, уж грех. Ну, это не убийство, это не пьянство, это не кровопролитие. Ну, это грех. А для того, чтобы погибнуть, не надо очень большое преступление сделать. Адам в Едемском саду не вырубил Едемский сад. Он просто взял один плод, съел. И все. И что вы думаете, Богу жалко было этого плода? Непослушание было. Не послушал. Все. Поэтому хочется благодарить Господа за то, что в сегодняшний день мы имеем ходатая воскресшего, живого, который прекрасно знает нас и видит. И что еще Господь сделал своей смертью и воскрешением? Он еще уменил нам свою праведность. Потому что без Его праведности невозможно жить перед престолом Божиим. И я не один раз повторяю эту мысль, что даже серафимы, которые летают перед престолом Божиим, они не могут смотреть в лицо Божие, они закрывают свои лица крыльями. У них святости не хватает. У них святость херувимов, серафимов, святость ангелов, но не святость Творца. А мы сегодня благодарим Бога, что умерши за грехи наши, это первое, что Христос сделал, Он еще уменил нам свою праведность, свою святость, за что слава Ему и благодарение, с которой мы сможем жить пред лицом Божиим. Вот почему именно Христос должен был прийти на землю. Никто другой не мог это сделать. Если даже, допустим, умереть смог бы, то святость свою у меня нет, потому что он единственный, которому Отец Небесный сказал, было ему угодно, чтобы в нем обитала всякая полнота Божества телесного. Только в нем одном, больше ни в ком. Поэтому он единственный, кто согласился спасти нас, зная такие требования Отца своего, требования святости. Он пришел в нашу землю и сделал это, за что мы и сегодня благодарим Господа. Слава ему и благодарение, что он такую работу большую сделал для нас. Я читаю дальше. Тогда вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. То есть же по словам Марии Магдалины. Они побежали оба вместе. Но другой ученик бежал скорее Петра. И пришел ко гробу первый. И наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие. И плат, который был на голове его, не с пеленами лежащие, но особо свиты на другом месте. Тогда вошел другой ученик, прежде пришедший к гробу, и увидел, и уверовал. Вот два человека бежали. Мы тоже бежим. И Писание говорит, бежите, чтобы прибежать первыми, чтобы не лишь бы бежать. Бежите так, чтобы достигнуть. Вот интересно, этот бежал быстрее, прибежал первый, но не уверовал. Он встал около гроба и остановился. Петр бежал медленнее, он прибежал вторым, но он вошел во гроб, увидел пелены лежащие и уверовал, что он воскрес, а тот добежал, но в гроб не захотел войти. Вы скажете, о чем сегодня речь? Подтверждается одно место Писания. Многие последние будут первыми, а первые будут последними. Потому что прибежали, а умереть для греха не захотели, не смогли. И остались на втором плане. Вы поняли саму мысль? Прибежал, но в гроб не захотел войти. Побоялся или еще что-то, я не знаю, что было. Но не вошел, факт остается фактом. А второй прибежал позже, но сразу же вошел в гроб и увидел, что нету Иисуса там, пелены лежащие только одни. И говорит, и после, и второй за ним вошел и уверовал. Это не вера, когда человек живет во грехе. Вера требует, учит. Живи для Господа, умри для греха. А то, что прибежал первый, это хорошо, что мы бегаем хорошо. Но если надо, кроме того, чтобы прибежать, да еще надо в гроб пойти. А в гроб пойти не хочется. Это значит, надо быть мертвым для себя. И потому только тогда будет победа. Я тоже эту мысль напомню. Я ее вчера высказал, что победа над грехом – это не совсем то, что победа наша над человеком. Там совсем другие законы. У нас как одержал победу? Тебе сказали, начали кричать, рот раскрывший, а ты в два раза шире. И вместо 10-20 слов и замолчал другой. Поглядел, что не перекричу, ничего не сделаю. И мы думаем, что это победа. Но это поражение. Это не победа, это поражение. Победа была бы тогда, кричат, выводят из себя, а ты спокоен. Вот это победа. А когда перекричал, или переспорил, или еще что-то, это не победа, это поражение. И когда Христос одержал победу над грехом, вы помните, он говорит, лица своего не закрывал от оплевания. Лица своего не закрывал от оплевания. Когда его злословили, он не проклинал, он не злословил взаимно. Это была победа. А если бы ты мне одно слово, а я тебе назад, это уже не победа. Вот почему Писание говорит, в уничижении его суд его совершился. в уничижении его суд его совершился. Его унижали, уничижали, он ни разу не разозлился, ни разу не сказал лишнего слова, молчал. Это победа. Поэтому давайте запомним, что и в нашей жизни, в уничижении нашем совершается победа. Но не тогда, когда мы возвышаем себя. Когда Бог возвышает, то ничего не сделаешь. Как бы ты ни топтал, как бы ты ни говорил, но если Бог возвышает, ничего не сделаешь. Но не сам себя, не сам для себя. Это я просто мимоходом говорю вот эти вещи все, потому что оно связано как раз вот мысли с воскресением связаны. Пришли, увидели, один вошел, другой не вошел, и в разном положении оказались. Уверовал, а тот никак не мог уверовать. Вы помните, о Фоме тоже. Говорили, он добивался, ну, так, осязать руками, персты вложить в раны и так далее. И Господь после сказал, блаженны не видевшие, но услышавшие и поверившие. Вот это блаженные люди. Хотя Господь и нам знамение дает. Потому пусть Господь сегодня благословит нас для того, чтобы в действительности мы жили для Господа, чтобы нам достигнуть воскрешения мертвых. Воскрешение осуждения достигнуть. Не надо ничего вообще делать. Все равно воскресишь для осуждения. А вот воскресить для новой жизни в радости, тут надо все приложить. И правильно понимать вещи. Я просто не раз проводил пример Петра. Почему, думаете, Петр отрекся? Он просто не понимал, как победу над грехом надо одерживать. Он не понимал. Он же выполнял свое обещание, когда Христос говорил, вы меня все оставите. Петр сказал, если даже все оставят, только не я. Я готов душу свою положить за тебя. Христос говорит ему, что ты говоришь, душу положишь за меня? Истинно говорю тебе. Не пропоет петух дважды, как ты трижды отречешься от меня. Подобное говорили и все ученики. И вы помните, как это происходило все? Когда пришли брать Иисуса, пришли воины, пришли старейшины, то Петр убежал, или он схватил меч, и он защищался? Помните, что Петр сделал? Схватил меч и рубиться пошел. Он выполнял то, что он намерен был. Он говорил, я душу свою положу за тебя. И как вы думаете, махать мечом, что Петр, это был такой искусный, что он отряд воинов мог победить? Нет, конечно, он шел на верную смерть. Потому что если воины возьмутся за оружие, порубит и голову отрубит. И он выполнял. Но Христос сказал ему, что Петр, вложи меч твой в ножны его. Ибо всякий, взявший меч, мечом и погибнет. А как тогда защищаться? А как тогда душу положить? Как? Вы понимаете, насколько это все было? Мы думаем, что он струсил, Петр, или еще что-то, ничего подобного. Он просто, во-первых, самонадеянность была у него. Христос говорит, оставить, он говорит, нет. А второе, он не понимал, как победу над грехом в данном случае одержать. Он, по сути дела, и знал волю Божию, и не знал. А по воле Божией Иисус должен был умереть за наши грехи. Вот это никак не умещало в голову. Вот была его проблема, узел. Он не знал, как грех побеждать надо. Он побеждался смирением, исполнением воли Божией. Если даже эта воля была терпеть унижение, терпеть посрамление, если даже смерть вкусить. А вы помните, что в Христе написано, что его по благодати Божией должно было вкусить смерть за всех. по благодати Божией исполняться Духом Святым, это мы все готовы. По благодати Божией дары духовные получать, все готовы. Это совмещается с благодатью Божией. А смерть кушать по благодати, вот как это совместить все? Благодать и смерть. Но это было так. Это было так. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь сегодня благословил нас. И я хочу сегодня еще одну тему затронуть, чтобы показать действительно, как должно жить, на что надо обращать внимание, чтобы нам достигнуть воскрешения мертвых. Воскрешения праведных. Первого воскрешения. И для этого я буду читать одно из мест Священного Писания. Я, может быть, коль есть несколько больше времени, то я на некоторых пунктах более широко остановлюсь, потому что эта тема, я ее назвал «до сего дня». Вы помните, в Библии есть такое выражение, довольно часто говорит, и это «до сего дня». «До сего дня», «до сего дня». Конечно, во-первых, я должен сказать, что Писание все Боговдухновенно. Оно живо и на сегодняшний день, потому что мы очень часто в этих событиях видим для нас прообразы определенные и учимся на них. Но все Боговдухновенно, все полезно, но в некоторых местах особо подмечено «до сего дня». Сегодня мы читаем, написано «до сего дня». Читали христиане 1000 лет назад, и они читали до сего дня. И это не значит, что надо как-то по-другому думать, что мог было вот до того дня, когда сказано было. Я сегодня читаю, что читаю? До сего дня.